расскажу я вам сказку про аленький цветочек. Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камней, много злата и серебра. Он был вдовец, но было у него 3 дочери. Все 3 красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства. Вот как-то раз собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39-е царство, 30-е государство. И говорит он своим любезным дочерям. Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купеческим делам, и мало ли, много ли времени проезжу, того не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. И коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. И даю я вам сроку 3 дня. И тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется. Думали купеческие дочери 3 дня и 3 ночи. И пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев они желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему. Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди бела дня. Хорошо, дочь моя милая. Знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец. Есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной. А стоит-то кладовая каменная на каменной горе за 3 дверьми железными да за 3 замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет. Привезу тебе таковой венец. Ну а ты, дочь моя средняя, чего желаешь? Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни золотого венца самоцветного, а привези ты мне зеркальце волшебное из хрусталю восточного, цельного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтобы, смотрясь в него, я не старилась, и чтоб красота моя девичья прибавлялась. Хорошо, дочь моя милая, хорошая. Есть таковой туалет, волшебное зеркальце, у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной. И схоронена та вещица в терему высоком, каменном. И стоит тот терем на горе каменной. Вышина той горы в 300 саженей. За 7 дверьми, за 7 замками немецкими. и ведут к тому терему ступеней 3000. И на каждой ступени стоит по воину персидскому, и день, и ночь саблей булатную. И ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Да. На, потяжелее твоя работа с сестриной будет. Но достану я тебе таковой хрустальный туалет. Зеркальце волшебное. Ну, а чего желает моя младшенькая доченька? Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого не было бы краше на белом свете. Призадумался тут честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. А надумавшись, приголубливает он свою младшую дочь, любимую, целует и говорит ей такие слова. Ну, задала ты мне работу, потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать? А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Как, а? Буду стараться. Ну, а на гостинцы уж не взыщи. И отпустил он дочерей своих, хороших да пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь водороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, не знаю, не ведаю. Но вот поехал он в путь водороженьку. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Ездит честной купец по чужим странам заморским, по королевствам невиданным, продает свои товары втридорого, покупает чужие втридешево, золотой казной корабли нагружает, да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери. Венец с каменьями самоцветными светило от них в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери. Туалет хрустальный, зеркальце волшебное. А в нем видна вся красота поднебесная. И, смотрясь в него, девичья красота не старится, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на всем белом свете. Находил он в осадах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков, такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да никто ему по руки не дает, что краше того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и вдруг, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие, да индейские, и, увидев беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугой своей верной и бежит в темные леса. Нет, нет, нет, нет, нет. Лучше меня звери пусть растерзают лютые, чем попасться в руки разбойников. и доживать потом свой век в плену и неволе. Бродит он, бродит по тому лесу дремучему, непроходимому. И чем дальше идет, тем лучше дорога становится. Словно деревья перед ним расступаются, а кусты раздвигаются. Оборачивается назад, руки не просунет. Смотрит направо, пни до колоды, зайцу косому не проскочит. Смотрит налево, и того хуже. А у него под ногами дорога торная, хорошая. Дивуется честной купец. Думает, не придумает, что с ним за чудо свершается. А сам все идет, да идет. Идет он день, а тут рада вечера. Не слышит он рева звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего. Словно около него все повымерло. Вот и темная ночь пришла. Кругом хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. И стал он видеть впереди, будто зарево. И подумал. Видно, там лес горит. О, свет-то какой идет. Так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминучую? Поворотил он назад. Нельзя идти. Направо, налево. Нельзя идти, не пройти. А впереди дорога торная, ладная. Но, думает, двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится. А не слышно шуму треску пожарного. И стало, почитай, как белый день. Выходит он под конец на поляну широкую. А посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, а огня не видать. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды. Входит он во дворец по лестнице с оперилами позолоченными. Вошел в горницу. Никого нет. В другую, в третью. Нет никого. В пятую, в десятую. Никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному. И что хозяина нет, и прислуги нет. Да, все хорошо. Да есть нечего. И только подумал, как вырос перед ним стол, убранный и разубранный. В посуде золотой да серебряной стоят разные кушанья и вина заморские, питье медовое. Сел он за стол и попил, и наелся досыта. Встал из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо некому. Не успел он встать да оглянуться, как стола с кушаньем, как и не бывало. А музыка играет. Дивуется честной купец такому чуду. Ходит он по палатам да любуется, а сам думает. Все хорошо. Вот теперь бы соснуть да всхрапнуть чуток. И видит, стоит перед ним кровать резная. Из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромой и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого, лебяжего, Дивится купец такому чуду новому. Ложится он на кровать и заснул в ту же минуточку. И всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных и пригожих. Старшие и средние, веселы-веселешеньки. А печально одна, дочь младшая, любимая. У старшей, у средней есть уже женихи богатые, и собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее любимый батюшка. Проснулся купец. На душе у него и радостно, и нерадостно. Встал с кровати высокой. Платье ему все приготовлено. И фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Одевается он, умывается. И уже новому чуду не удивляется. Чай и кофе на столе стоят. При них закуска сахарная. Помолившись Богу, покушал он. И опять стал по палатам ходить. Видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные. Плодовитые, и цветы цветут красоты неписаной. И захотелось ему по тем садам прогуляться. Ходит честной купец, дивуется. Ходил он так много ли, мало ли времени, неведомо. И вдруг видит он на пригорочке зеленом. Цветет цветок, цвету алого, красоты невиданной и неслыханной. Что ни в сказке сказать, ни пером написать. Запах от цветка по всему саду идет. У честного купца аж дух занимается. Затряслись руки и ноги. О! О! Так вот же он, маленький цветочек. Какого нет краши на белом свете? О каком просила меня доченька моя, меньшая любимая? И сорвал купец аленький цветочек. И в ту же минуту блеснула молния, ударил гром. Земля зашаталась под ногами и вырос, как будто из-под земли перед купцом. Зверь не зверь, человек не человек, а какое-то чудище страшное и мохнатое. И заревело оно голосом диким. Что ты наделал, купец? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его больше всего на свете. Утешался на него глядячи, а ты лишил меня утехи всей моей жизни. Ой, ты горе еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское. Как взвеличать тебя, не знаю, не ведаю. Я хозяин дворца и сада. Принял тебя, как гостя званного, гостя дорогого. Накормил, напоил и спать уложил. А ты этак-то заплатил мне за мое добро. Знаешь же свою участь горькую. Умереть тебе смертью лютою, смертью безвременной. Снова купца от страха зуб на зуб не приходил. Оглянулся он кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды и из земли лезет к нему сила нечистая, несметная, все страшилища безобразные. Упал купец на колени перед чудовищем мохнатым. Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную. Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово молвить. Говори. О, есть у меня три дочери, три красавицы. Обещал я им по гостинцу привезть. старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало волшебное, а меньшой дочери аленький цветочек, какого не было краши на всем белом свете. Старшим-то дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог. И вот увидел я такой гостинец у тебя в саду и подумал, ну что такому богатому человеку, славному, могучему, неужто будет жалко цветочка аленького, о каком просила меня моя младшая доченька любимая? Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому, отпусти меня к моей дочери родимой и подари мне цветочек аленький. Для гостинца моей меньшей дочери любимой заплачу я тебе казной золотой. Что потребуешь, что попросишь? Не надо мне твоей золотой казны. Мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Не погуби, помилуй! Есть для тебя одно спасение. Отпущу я тебя домой невредимого, награжу казной несчетную, подарю цветочек аленький. Коли дашь ты мне слово честное, купеческое, что пришлешь вместо себя одну из дочерей своих хороших да пригожих, я обиды ей никакой не сделаю, а будет жить она у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Так и пал купец на сырую землю. Горючими слезами обливается. А и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское. А и вспомнит он своих дочерей хороших, пригожих. А и пуще того завопит истошным голосом. Больно страшен был лесной зверь чудо морское. Господин честной, зверь лесной, чудо морское. А и как мне быть, коли дочери мои по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать. Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волей и хотением. А коли дочери не поедут по своей воле, то сам приезжай. И велю я казнить тебя смертью лютою. Да каким же путем до тебя ехать-то? Я ехал к тебе ровно 2 года. А по каким местам, по каким путям и не ведаю. Как приехать ко мне, не твоя забота. Дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает воединое око мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть 3 дня и 3 ночи. Думал купец думу крепкою, а рассуждал так. Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им родительское благословение. И коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чудищу морскому. Согласился купец. Взял он у чудища золотой перстень и только успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. А сюда уже въезжали его караваны богатые с прислугою верную. И привезли они товаров втрое больше, чем прежде. бросились к купцу дочери его хорошие да пригожие. Целуют, милуют, не нарадуются. Но заметили, что отец как-то не радостен, что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали расспрашивать. Не потерял ли батюшка своего богатства великого? Они украли казну разбойники? Батюшка, богатство дело наживное. А открой ты мне свое горе сердешное, печаль свою. Дочери мои славные, не потерял я богатства великого, а нажил казны втрое, вчетверо. А есть у меня другая печаль. И скажу вам об ней завтрашний день. А сегодня будем веселиться. Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского, со камнями самоцветными. Достает гостинец средней дочери, зеркальце волшебное, хрусталю восточного. Достает гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись. Унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидев цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Взяла дочь меньшая цветочек аленький, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Тут прибежали дочери старшие, не могут опомниться от радости. Тогда все сели они за столы дубовые, за скатерти бранные, за яства сахарные, стали есть, пить, ласковыми речами утешаться. В вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек гостей дорогих, с родственников, угодников, прихлебателей. И такой был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому и не видывал. И откуда что бралось, не мог он догадаться. Да и все там удивились. И посуды золотой, серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали. А утром позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось. Рассказал я тебе все от слова до слова. И теперь спросить тебя хочу. Не пожелаешь ли избавить меня от смерти лютой? Не поедешь ли жить к чудищу заморскому, дочь моя милая? Так как же так, батюшка? У меня ведь и жених есть. Да и не просила я у тебя никакого цветочка. Вот кому ты доставал этот гостинец, аленький цветочек, пусть та дочь и выручает отца. Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чудищу морскому. Средняя дочь наотрез отказалась, как и старшая. Тогда честной купец позвал меньшую дочь и стал ей все рассказывать. И не успел закончить речи свои, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала: «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый! Я поеду к зверю лесному, чудищу морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты цветочек аленький, и мне надо выручать тебя». «Ах, дочь моя милая, хорошая, Пригожая моя, меньшая, любимая, да будет над тобой мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой, и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь ты жить во дворце у него, в богатстве и при волье великом. Да вот где тот дворец, никто не знает и не ведает. И нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видячи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Как же, дочь моя милая, младшенькая моя, ох, доченька моя! Не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Зверя лесного, чуда морского я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. Может, он надо мной и жалится. Ох, доченька моя! Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, и я вернусь к тебе. Ой, ровно живую в землю хороню. Прибегают тут сестры старшие, подняли плач по всему дому. А меньшая сестра не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться с дочерью младшей. Берет она с собой цветочек аленький во кувшине позолоченном. Купец честной горючими слезами обливается. Надевает он перстень волшебный на правый мизинец меньшой любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными. Заиграла музыка согласная, какой она отродясь не слыхивала. Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, и что в той палате много добра всякого. И была одна стена вся зеркальная, другая стена золоченая, третья стена серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, разноцветными яхонтами вся разубранная. Захотелось ей осмотреть весь дворец. И ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла в зеленые сады. И запели ей птицы свои песни райские. а деревья и кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Нашла на то место высокое пригорочек, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, и только хотела посадить его на место прежнее, как он сам вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, порадовалась своему цветочку аленькому заветному и пошла назад в палаты дворцовые. Смотрит, а там стол накрыт. Видно, зверь лесной, чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне милостив. И тут же на белой мраморной стене появились слова огненные. Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою. Исполнять я буду с охотою. Прочитала она слова огненные, и пропали они со стены беломраморной. Захотелось ей написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она об этом подумать, а перед ней бумага лежит. Золотое перо с очернильницей. И пишет она письмо. Государь мой, батюшка родимый, сестрицы мои славные, не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И он знает все, что у меня в мыслях, и в ту же минуту все исполняет и меня называет госпожой своей. И не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо, словно его тут и не было. А на столе явились яства сахарные, питья медовые, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна денешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкой забавлялась. После обеда накушавшись, она почивать легла. После сна встала и опять пошла гулять по садам зеленым. Все деревья, кусты, цветы перед ней преклонялись. А плоды спелы сами в рот лезли. Воротилась она в свои палаты высокие, видит стол накрыт, на столе яства стоят, а на стене видит она слова огненные и читает. Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою? О, не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Благодарствую тебе за все твое угощение. Я, отродясь, таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду. Вот только боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой. Появились на стене слова огненные. Не бойся, моя госпожа прекрасная. Не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, служанка твоя верная. И много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь. И все они вместе со мною берегут тебя и день, и ночь. И пошла почивать в опочивальню свою молодая купеческая дочь. И видит, стоит у кровати ее девушка сенная, служанка ее верная. И стоит чуть от страха жива. Обрадовалась она госпоже своей, целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Стала рассказывать про батюшку, про сестриц, про всю прислугу. И проговорили они всю-то ночь до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купеческая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, всякий день угощения и веселья отменные, катание, гуляние с музыкой на колесницах без коней по темным лесам. А те леса перед ней расступались, и дорогу ей давали широкую и гладкую. Стала она рукоделиями заниматься, вышивать серебром и золотом, стала посылать посылки батюшке родимому. И стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную и говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать его ответы и приветы словесами огненными. Мало ли, много ли времени прошло, стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купеческая, ничему уже не дивуется, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют, и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостливого день ото дня. И видела она, что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей голоса его послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она о том его молить и просить, да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается. Испугать ее своим голосом опасается. Но упросила, умолила она своего хозяина ласкового. Не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными. «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую и скажи так, говори со мной, мой верный раб». И побежала дочь во сады зеленые и входила в беседку свою любимую и говорит такие слова. «Ты не бойся, господин мой добрый, ласково испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь я твоего рева звериного. Говори со мной, не опасающись». И услышала она ровно, кто вздохнул за беседкою. И раздался голос. «Здесь я, госпожа моя, у ног твоих раб твой преданный». Вздрогнула сначала молодая дочь купеческая, только со страхом своим совладала и виду, что испугалась, не показала. Слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась. И стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай целый день во зеленом саду, во темных лесах, на катаниях, во всех палатах высоких. Прошло мало ли, много ли времени, да захотелось молодой дочери купеческой красавицы писаной увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морского. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается. Испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Не только люди, а и звери дикие его завсегда устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковы слова. «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная красавица ненаглядная, чтобы я показал тебе лицо свое противное, тело свое безобразное. Голосу моему привыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, согласии, и любишь ты меня несчастного. А как увидишь, прогонишь меня с глаз долой, а в разлуке я умру с тоски». «Господин ты мой добрый, ласковый, если ты стар человек, будь мне дедушкой, если средних лет, будь мне дядюшка, если же молод ты, будь мне названный брат, и, поколь я жива, будь мне сердечный друг. Не могу. Не могу я тебе супротивным быть, по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет тебе не в моготу больше у меня оставаться, и найдешь в опочивальне своей у себя под подушкой мой перстень золотой, надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне больше никогда не услышишь. Не убоялась, не устрашилась молодая дочь купеческая. И когда села за лес солнышко красное, когда пришли сумерки серые, пошла она во зеленый сад и промолвила: покажись мне, верный друг, господин мой добрый. И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы верблюжьи, весь мохнатый сверху донизу, изо рта торчали клыки кабаньи, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Как увидала его дочь купеческая, красавица писаная, то тут же всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Пролежавши так, долго ли, мало ли времени, слышит она, плачет кто-то возле нее, слезами обливается. Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная. Не видать мне больше твоего лица распрекрасного. Не захочешь ты меня даже слышать. И пришло мне время умереть смертью безвременной. И стало ей жалко и совестно. Но совладала она со страхом своим великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым: господин мой добрый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не забуду я твоих милостей, и не разлучусь я с тобой, не бойся. Покажись мне снова. Я только впервые увидев испугалась, не бойся. Показался ей лесной зверь, чудо морское, только издали, близко подойти не осмелился. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние ласковые, разумные. И скоро страх ее совсем прошел, и пошли у них беседы пуще прежнего. День-деньской не разлучались, за обедом и за ужином явствами сахарными угощались, по зеленым садам гуляли, по темным лесам без коней катались. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот однажды привиделось во сне молодой купеческой дочери, что батюшка ее нездоров. И напала на нее тоска неусыпная. Рассказала она свой недобрый сон зверю лесному, чуду морскому. Господин мой добрый, друг мой верный, привиделся мне сон недобрый. Прошу твоего позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. Госпожа моя любезная, и зачем тебе мое позволение? Золотой перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец и очутишься в доме у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься. Но помни только одно. Коли ты через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я той же минутою по той причине, что люблю я тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу, не могу, не могу. Стала она заверять его словами заветными и клятвами, что ровно за час до срока воротится она во палаты его высокие. Вот простилась с хозяином своим ласковым и милостливым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы, и, увидевши ее, диву дались. Ее красоте девичьей, наряду царскому, подхватили ее под руки белые и повели к батюшке. А батюшка нездоров лежал и нерадостен. А увидавши дочь свою милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, возрадовался и дивился ее наряду королевскому. Рассказала она своему батюшке и сестрам старшим про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского. И возвеселился честной купец, обрадовался, что не боится она зверя лесного. А сестрам старшим завистно стало, как услышали они про богатство несметное меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим. День проходит, как час единый. Другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали сестры старшие уговаривать меньшую, чтобы не ворочалась она к зверю лесному. Оставайся с нами, сестрица. Тебе же лучше будет. И зачем тебе с таким чудищем-то жить? Свою молодость губить? Ну, а коли калеет зверь, так туда ему и дорога. Да как можете вы речи вести такие? Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую заплачу его смертью лютую, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит тогда отдать диким зверям на растерзание. И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие. И было положено, чтобы ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было. И задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме целым часом назад поставили. И не ведал того честной купец, и вся его прислуга верная, челядь дворовая. И когда пришел настоящий час, стало у меньшой дочери купеческой сердце болеть и щемить. И смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие. А сестры с ней все разговоры заводят. О том, о сем расспрашивают, да задерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась меньшая дочь с батюшкой, с сестрами, с прислугой верной. И, не дождавшись единой минуточки до часу урочного, надела золотой перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, в палатах высоких. Удивляется, что не встречает ее зверь лесной, чудо морское. Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Воротилась я раньше срока, назначенного целым часом со минуточкой. Тишина стояла мертвая. Во зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды, не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердце у купеческой дочери. Почуяла она что-то недоброе. Оббежала она палаты высокие и сады зеленые. Нет нигде ни ответа, ни привета. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. Прибежала и видит. Лежит на пригорке лесной зверь чудо морское, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. Показалось, что уснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихонечку дочь купеческая. Ты проснись, пробудись, друг мой верный. Я вернулась к тебе раньше сроку назначенного. Но не слышит ее зверь лесной. Принялась она будить его покрепче. Схватила за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ее ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом. О, горе мне! Ты встань! Пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного! И только такие слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Затряслась земля от грома великого, ударила стрела каменная в пригорок муравчика. И упала без памяти молодая дочь купеческая. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц, молодой, красавец писаный, на голове с короною царскую, в одежде златотканной. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, царская, и обращается к младшей дочери купеческой молодой принц, красавец писаный. Девица ты моя ненаглядная, полюбила ты меня в образе чудища безобразного, полюби же меня в образе человеческом и будь моей невестой желанную. Когда-то злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще маленького и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила такое заклятие, чтобы жить мне в таком безобразном, противном и страшным для всякого человека, для всякой твари Божией, до тех пор, пока не найдется красная девица и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законной. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно 30 лет. И были в моем дворце заколдованном 11 красных девиц. Ни одна не полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты женою короля славного, в царстве могучем королевою. И все тому подивилися. Свита до земли преклонилася. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистливые, и слуги верные, и бояре великие. И нисколько немедля принялись веселым пиром да за свадебку. И стали жить-поживать весело и счастливо. Я сам там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.